Глава 14. Аня. Горло ноет, голова болит и раскалывается. Мы едем по ночному шоссе с Артемом в направлении одной из его баз отдыха. Не думала, что буду способна принять такое предложение от мужчины. Отправиться на выходные куда-то, оставив дом и весь быт на кого-то еще. Но сосед заверил, что все организовано и что в отеле я встречусь с Настей. Хотя, если честно посмотреть мне в душу, можно заметить страх возвращаться в дом, возле которого на меня напали. Проходить мимо места, в котором случилось подобное, я не готова к этому. Никогда не думала, что со мной может подобное случиться и что Саша способен на такое жестокое нападение. Он всегда казался отзывчивым, добрым парнем, без каких-то агрессивных наклонностей. Да, я понимала, что у него есть романтические чувства ко мне, планы на наши отношения, но отчасти я виню саму себя, что не высказала ему прямо в лицо и откровенно, что между нами ничего не может быть, кроме дружбы. Возможно, если бы я была более честной, все это не произошло бы. Теперь мне страшно даже думать о том, что когда-нибудь мне придется еще раз встретиться с ним. Ежусь в кресле машины, вспоминая опьяненный то ли яростью, то ли алкоголем взгляд, мужские руки на шее. Мне вновь не хватает воздуха, я с трудом заставляю себя думать о другом. Смотрю на соседа, который уверенно ведет машину, сконцентрированный и серьезный, в запачканной кровью белой рубашке, с перемотанной бинтом рукой на руле. Он уверен в том, что делает. Вспомнить, что боялась я именно Артема, а впустила в дом Сашу, который... Боже, меня опять бросает в дрожь. Аня, пока не думай об этом. Мы подъезжаем к месту. Вокруг густой лес и свежий воздух, высокий забор, красивые кованые ворота, который озаряет автоматический свет, засекший наше приближение. Грозный охранник с недовольством посматривает на нашу машину. «Здрасте. Для заезда рановато вы приехали». Артем здоровается и протягивает ему свой документ. Похоже, что его знают по имени, а не в лицо. Глаза охранника расширяются, как только он считывает имя на документе. «Добро пожаловать, Артем Александрович!» Бодро отвечает мужчина и сразу открывает ворота. Мы въезжаем на территорию, и сначала кажется, что здесь одни деревья, густой лес со всех сторон. Мы едем минуту или около того, пока не начинаются попадаться первые здания. Дорога выводит нас к просторной парковке рядом с огромным особняком. У него красиво украшенные резьбой балкон и большая веранда. Все это напоминает курортную усадьбу, только гораздо более роскошную и внушительную. Похоже, это и есть тот самый отель, о котором говорил Артем. Я с любопытством разглядываю окрестности, пока мы находим свободное место для парковки. Выходим, и я сразу чувствую атмосферу роскоши и уюта этого места. Мягкие диваны с пышными подушками манят присесть и расслабиться. А стеклянные витрины загадочно поблескивают в свете огромной люстры фонтана, свисающего с высокого потолка. Множество сверкающих капель на ней переливаются всеми оттенками радуги, создавая причудливую игру света. Широкая лестница с резными перилами и роскошной кованой дорожкой ведет на второй этаж, обещая новое открытие. В углу располагается бар с внушительной коллекцией разномастных бутылок и изящно развешенными бокалами, словно приглашая опробовать лучшие напитки. Я с восторгом озираюсь по сторонам, стараясь не упустить ни одной детали этого великолепия. Я впервые в таком месте. Чувствую, как у меня опускается челюсть, пока я рассматриваю все детали холла. Хочется сесть на один из мягких диванов, достать альбом для рисования и запечатлеть карандашом всю эту роскошь, чтобы потом снова и снова погружаться в атмосферу уюта. «Нравится?» — звучит рядом голос Артема. «Очень». Проектировали вместе с известным дизайнером. «Я люблю этот стиль. Он и не слишком городской, но и не деревенский. Отдает элегантностью и ароматом курортных зон. На территории есть большое озеро, много мест для прогулок, спорта, детских площадок. Для собак тоже есть зона игр, твоему псу понравится». Не знала, что бывают зоны игр для собак. «Ребята подъехали», — сообщает мне и кивает в сторону выхода. Снаружи небо уже заметно светлеет, и я рада видеть Настю. Подруга сразу же бросается меня крепко обнимать, отчего по телу разливается приятное тепло. Ее искренние объятия снимают накопившееся за ночь напряжение. Я чувствую, как страхи и тревоги постепенно отступают. «Со мной рядом надежные люди», — твердит мой разум, и эта мысль придает сил. Я ощущаю себя защищенной в кругу близких, готовых поддержать в любую минуту. Их присутствие помогает обрести уверенность в том, что все будет хорошо. Заглядываю в машину, и сердце сжимается от тоски. Пушок спит в бандаже на заднем сиденье, свернувшись калачиком. Непривычно видеть его таким безучастным и неподвижным. Ведь обычно при моем появлении он радостно виляет хвостом и бросается навстречу. Но сейчас бедняга ни на что не реагирует. Из-за моей оплошности и неосторожности пострадал мой верный друг. Волна вины накатывает на меня, когда я вспоминаю, как испугался Пушок и получил травму. Я должна быть более ответственной хозяйкой. Теперь остается только ждать его выздоровления и заботиться о нем изо всех сил. Благодарна Насте с Ником. Они помогли Пушку. Отвезли к ветеринару. Все оплатили. Накупили даже игрушек. Немного чувствую себя в замешательстве, что привлекла столько людей. Но друзья отмахиваются, говорят, что только рады помочь. Пока стою возле машины, ловлю на себе взгляд Артема. Сильный и пронзительный, от которого идут мурашки по телу. Он здесь, рядом. В голове звучат его слова. Сердце заливается теплотой. После самой темной ночи всегда наступает утро. Так говорят не зря. Сосед ловко подхватывает спящего пса и словно маленького ребенка несет его к маленькому электрокару. Заботливо устраивает его на сиденье. Затем мы все вместе едем к домику, в котором мне предстоит жить эти два дня. Вдыхаю свежий лесной аромат, ловлю лицом первые лучи солнца. Вот мы уже у маленького домика в стиле отеля с красивой верандой, столом и зоной барбекю. Да, здесь есть даже зона, где Пушок может поиграть. Домик просторный, прихожая, спальня. Мне кажется, что я попала в экран телевизора. Я с восторгом оглядываюсь по сторонам, впитывая каждую деталь. Деревянные стены источают приятный запах хвои. Мягкие половики под ногами создают ощущение уюта. Через открытые окна врывается свежий ветерок, принося с собой аромат цветов и трав. Это место будто создано для того, чтобы расслабиться и отдохнуть от городской суеты. Уже утро. Нам всем пора отдохнуть. Ребята уходят, остается Артем, который помогает обустроить место для Пушка. Хочется поблагодарить его за многое. Ищу слова. Хотя понимаю, что с выражениями у меня всегда были сложности. Желаю прикоснуться к нему, погладить его избитые руки. Но как он это воспримет? Вдруг подумает, что я хочу чего-то большего. Разве это не так? Так. Мне страшно. Я никогда не была близка с мужчиной. Не готова к этому. Он, наоборот, опытный в отношениях с женщинами. Это заметно по его уверенному поведению и внимательности. Внутренне я благодарна ему за то, что он не торопит меня и не давит. А может, я просто не в его вкусе? Вдруг между нами возможны только деловые или бытовые соседские отношения и ничего большего? От этих мыслей становится немного грустно. Но в то же время я испытываю облегчение. Пока я не готова к близким отношениям, слишком много страхов и сомнений терзают меня изнутри. Боже, Аня, ты же взрослая девушка. Ты ведь хочешь, чтобы он подошел и взял тебя. Похоже на то. Потому что отдаться самой мне страшно. Страшно быть непонятой и неоцененной. Страшно, что я совершу ошибку. Сердце начинает биться чаще при одной только мысли о близости. Тревожные мысли роятся в голове, заставляя сомневаться в себе и своей привлекательности. Вдруг я разочарую его своей неопытностью, или он найдет что-то неправильное в моем теле. Эти страхи сковывают меня, не позволяя расслабиться и довериться своим чувствам. Смотрю в его глаза и понимаю, что мое самообладание слабеет с каждой секундой. Вовремя скулит Пушок, отрезляя загипнотизированную хозяйку. Мы прощаемся, и я остаюсь с собакой в этом уютном домике. Огромная ванна сразу привлекает внимание. Набираю горячую воду, высыпаю ароматную соль для ванн, и комната наполняется приятным запахом лаванды. Погружаюсь в теплую воду, и ощущение блаженства разливается по всему телу. Мышцы постепенно расслабляются, а напряжение прошедшего дня уходит прочь. Закрываю глаза и полностью отдаюсь этому моменту покоя и безмятежности, наслаждаясь каждой секундой. Сменной одежды у меня нет, поэтому, тщательно перестирав все руками, я отправляюсь в постель лишь в белом халате, предоставленном отелем. Кровать приятно пахнет. Пушок все еще дремлет на новой мягкой подстилке, подаренной ему Настей и Ником. Я вспоминаю их взаимные взгляды. Мои уголки губ расползаются в стороны. Они могут быть прекрасной парой. Может, и мы с Артемом тоже. Набрасываю себе на голову подушку, чтобы отогнать последнюю мысль. Вокруг него слишком много красивых и ухоженных девиц. Для него я буду лишь мимолетным увлечением. Разум охлаждает мой пыл, и я погружаюсь в сон. Просыпаюсь от скулящего Пушка. По времени ему пора давать обезболивающее. Смотрю записки, оставленные ветеринаром. Выуживаю из пакета с лекарствами нужный медикамент. Огромная таблетка. Подношу к его морде. Угадайте, что? Конечно же, он воротит нос. Как уговорить пса это съесть? Уверена, что в этот момент меня понимают все владельцы питомцев. «Ну, миленький, давай, тебе надо это проглотить!» Приговариваю, гладя пса по голове. Безрезультатно. Стук в дверь. Поднимаюсь с коленок, запахиваю свой халат. Мне неловко. Кто-то пришел, а я даже не оделась. Мои вещи не успели высохнуть. У входа стоит Артем. «Привет!» Здороваюсь. Обтягивающая черная футболка подчеркивает его мускулистую фигуру. Он уже успел переодеться. Взгляд Артема задерживается на вырезе моего халата. Я ощущаю, как по телу пробегает дрожь возбуждения от его пристального взгляда. «Это тебе, одежда!» Протягивает мне большой хрустящий пакет. «Спасибо, мне это необходимо!» Улыбаюсь. Пушок вновь подзывает меня жалобным стоном. Принимаю пакет, быстро оборачиваюсь, не раздумывая, оставляя его на столике в прихожей и возвращаюсь к четвероногому другу. Артем останавливает ногой закрывающуюся дверь и бросает мне вслед. «Тебе помочь?» «Я попробую справиться сама, но...» Артем все-таки заходит и наблюдает за моими тщетными попытками уговорить пса съесть таблетку. Замечаю, что он подходит к телефону в номере, кому-то набирает. «Добрый день. Вы не могли бы принести тонко нарезанной ветчины?» «Да. Как можно скорее. У нас тут больной пес. Постарайтесь. Благодарю». Кладет трубку и обращается ко мне. «Когда принесут, попробую завернуть ветчину. Может, сработает. Зная этого пса, точно сработает, ведь он обожает ветчину». Глажу по голове Пушка, пытаюсь успокоить в ожидании приманки. Артем вновь пришел на помощь, не спрашивая, просто взял и сделал. Мне начинает жутко нравиться, когда он берет инициативу в свои руки. Я теряю голову. Это приговор. Я ощущаю легкое движение воздуха на моей коже. Замечаю опустившегося рядом на корточке Артема. Он протягивает руки, чтобы погладить Пушка. Я стараюсь утихомирить свое сердце, которое вдруг начинает биться, как бешеное. Еще момент, и наши руки соприкасаются. Ток пробегает по всему телу. От неожиданности я резко отвожу руку, что пугает пса. Пушок дергает головой. Я отскакиваю назад, не заметив, что ремень халата завалился под коленку, отчего мое тело оголяется, выставляя напоказ грудь. Артем ловит меня сзади, обнимая за плечи. Все это выглядит так неловко и неуклюже. Момент растягивается в вечность. Мне кажется, я даже ощущаю горячее дыхание на своей оголенной коже. Мне лучше одеться. Я встаю, быстро запахиваюсь в халат, стараясь не показывать свое раскрасневшееся лицо. Краем глаза замечаю, что Артем пока так и остается на полу. Скорее всего, он думает, что я неповоротливая, особенно учитывая изящных столичных девушек. В принципе, я не собиралась на них походить. Беру пакет, несусь в ванную. В голове рождается вопрос. Откуда он узнал мой размер? Нижнего белья. Купальник? Мое лицо вновь покрывается краской. Боже, как мне это носить? Зная, что он это видел. И даже сам выбирал. Мне хочется провалиться под пол. Умываюсь холодной водой. Надеваю новое спортивное удобное платье. Ткань приятно облегает тело, позволяя двигаться свободно. Замечаю легкий шелковый шарфик цвета лаванды. Он подумал даже об этом мелком штрихе, чтобы я чувствовала себя уверенно. Завязываю его на шее, скрывая следы от вчерашнего кошмара. Нежная ткань ласкает кожу, и я ощущаю прилив благодарности к Артему за его заботу и внимательность к деталям. Теперь я готова встретить этот день с новыми силами. Выхожу из ванной и сталкиваюсь с двумя парами глаз, устремленными на меня. Пушок виновато доедает кусок ветчины, облизывая руку Артема в благодарности за лакомство. Кажется, время они без меня не теряли зря. Взгляд соседа внимательно скользит по моей фигуре, оценивая наряд, и он медленно поднимается с пола, не отрывая от меня глаз. «Тебе идет. Рад, что пришлось по размеру». Он облизывает губы. «Это же не ты выбирал, да?» Спрашиваю, словно пятилетняя девочка, за что сразу же корю себя. «Я надеюсь, тебя это не смущает?» Я до последнего хотела верить, что ему Настя помогала с выбором. Интересно, скольким девушкам он уже выбирал одежду, раз так четко смог определить размер. Это меня возвращает с небес на землю. Пес наконец-то утихает. Выводим его на улицу, бедняга. Сегодня он двигается лучше, хотя врач и предупредил меньше гулять. Это испытание для моего питомца. А вот и Настя с Ником, тоже в спортивном. «Все готовы к прогулке?» — бодро спрашивает подруга. «Отлично выглядишь, Аня!» Мимолетно улыбаюсь в ответ. Настя цветет и пахнет, излучая уверенность в себе. От нее исходит приятный аромат духов, который, кажется, ловит стоящий позади нее довольный, как мартовский кот, Ник. Подруга всегда знала, как управлять парнями и держать их в узде, и Ник, очевидно, не исключение из этого правила. Она была опытнее меня в отношениях, более разборчивой, но при этом всегда держала в уме свои главные цели – хорошо учиться и строить успешную карьеру. Мне определенно есть чему у нее поучиться. Умению сочетать личную жизнь и амбиции. В программе «Прогулка до ресторана», «Пообедать», «Еще раз прогуляться вдоль озера», «Отдохнуть», «Собраться в спа», а следом «На ужин» вводит меня в курс дела Настя. Звучит заманчиво. Вместе направляемся обедать. Я увлеченно рассматриваю окружающий лес, панораму. Мысленно рассчитываю, смогли бы здесь ужиться пчелы. На пути встречаются другие отдыхающие с довольными сытыми лицами. Кто-то бегает, а кто-то передвигается на маленьких электрокарах. Обедаем в ресторане на берегу озера. Я благодарна, что с нами есть Настя, которая в любой компании может начать разговор и его продолжить. У меня такой способности нет. Я могу разговаривать часами лишь с пчелами. Интересно, кстати, как они там? Ребята привезли одного пчеловода, он в моем доме. Заодно смотрит за твоими пчелами, так что можешь расслабиться. Вот тебе фотоотчет. Артем показывает мне фотографии, видео, что куры живы, коты сыты, пчелы продолжают носить мед. Мне остается только поверить своим глазам и успокоиться. Нам приносят обед. Такую красоту я видела только в соцсетях. Все это мне кажется сном. Яркие краски блюд, изысканная сервировка, невероятные ароматы. Все это завораживает мои чувства. Я ем медленно, стараясь распробовать каждый кусочек и запомнить этот восхитительный вкус. «Что скажешь?» — спрашивает меня Артем в перерыве между подачей блюд. Думаю, что несколько семей пчел можно установить на противоположном берегу. Расстояние приличное, поэтому пчелы не станут мешать клиентам, особенно учитывая, что рядом начинается лужайка, полная цветов. Еще можно сделать маленький информативный стенд для детей и взрослых по технике безопасности при общении с пчелами. Артем смотрит на меня пронзительно, и по моему телу разлетаются бабочки. «Аня, ты не хочешь со мной пройтись?» спрашивает вежливо Настя. Понятно, ей срочно нужно мне что-то сказать. «Теперь ты замечаешь, как он на тебя смотрит?» спрашивает подруга, как только мы отходим на приличное расстояние. «Это что-то значит?» отвечаю вопросом на вопрос. «Конечно, значит, подруга тоже это заметила. Только вот хорошо это или плохо, слишком много сомнений в голове». «Аня, он настроен серьезно, я уверена. Он ухаживает за тобой. Все это...» Она показывает руками вокруг себя. «Для тебя. Даже я здесь для тебя. Ты еще не поняла этого?» Смущаюсь. Я не могу поверить. «Настя, я думала, все это...» Повторяю ее жест. «Для того, чтобы заключить контракт и избавиться от меня, как от проблемы. Остальное просто мишура. Вижу, что ты не особо этому теперь сопротивляешься». Подруга лукаво улыбается. «Ты права. Я почти подписала контракт. Да, я согласна. Он мне сделал хорошее предложение, которое не идет вразрез с моими целями. Именно поэтому с тяжестью вздыхаю. Именно поэтому я уверена, что все это лишь временная декорация. Наверняка его ждут девушки поизящнее и покрасивее, чем я. И поопытнее. Мне грустно от моих размышлений. Хочется, чтобы все было как в сказке. Он вдруг взял и влюбился. Я ответила взаимностью. И все жили долго и счастливо. Но как же глупо так думать. Сказок не бывает. Жизнь мне дала яркий сигнал. Особенно вчера вечером. Возвращаемся к столу. Ребята уже заказали десерт. Мороженое. Девушки, это для вас. Я начинаю черпать ложечкой. Легкая клубничная прохлада разливается на моем языке. Замечаю, что Артем внезапно встает из-за стола, кидая что-то вроде «я на секунду». Ник отправляется за ним. Настя закрывает глаза руками. Я вижу лишь ее улыбку. Я что-то пропустила. Настя качает головой, еле сдерживая смех. Пожимаю плечами и продолжаю доедать наивкуснейшее мороженое, которое я когда-либо пробовала. Вскоре возвращается Ник. «Все в порядке. Ну что, по кофе пойдем дальше гулять?» Артем встречается нам на обратном пути, отводит от меня глаза. Я ведь для него лишь деревенская девушка, наверняка уже намазолила взгляд. Понимаю, но самой от этого неуютно. Мы возвращаемся по номерам. Даем обещание встретиться компанией через пару часов в спа. Пушок спокойно дремлет. На столе в номере я нахожу письмо от отеля. Комплимент для четвероногого гостя в мини-баре. Открываю и вижу сразу тарелку с нарезанной ветчиной разных вкусов. Теперь у меня есть запас, чтобы скормить питомцу еще несколько порций обезболивающего. Вывожу на прогулку Пушка. Он уже двигается свободнее. Глаза стали веселее. Получаю сообщение от Насти. Я еду за тобой. Еще пара минут, и я замечаю подругу рядом с моим домиком на электрокаре. Веселая в халате, готовая жать на газ до самого спа. Надеваю купальник, поверх которого накидываю халат, обуваю тапочки. «Я готова!» — выкрикиваю, шагая по тропинке. Спа оказывается в 2 минутах езды от моего домика. Территория базы такая большая, что мы вынуждены использовать карту, которая помечает дорожки и основные места. «Аня, я знаю, что у тебя не было парней. И может, тебе кажется странным поведение Артема? Попробуй дать ему шанс. Не своди с ума!» Дает наставление подруга, пока мы выезжаем на правильную дорогу. «Никого с ума я не свожу. Я на такое не способна. Это ты сразу берешь парней в клешни и вертишь ими, как хочешь». Мы вместе смеемся. Войдя в просторную зону спа, я ощущаю атмосферу умиротворения и спокойствия. Приглушенное освещение создает интимную и расслабляющую обстановку. Легкий аромат эфирных масел витает в воздухе, обволакивая меня своим успокаивающим благоуханием. Прямо передо мной раскинулся огромный бассейн с кристально чистой водой, мягко освещенный подводными светильниками. По периметру бассейна разбросаны удобные лежаки, на которых можно понежиться после купания. В дальнем углу я замечаю несколько саун. Финскую, турецкую и инфракрасную. Их стеклянные стены слегка запотели, создавая эффект таинственности и маня своим жаром. В центре зоны спа установлен большой джакузи, над которым клубится пар. Вокруг него расставлены плетеные кресла и пуфики, создавая уютный уголок для отдыха. Я уже вижу себя погруженной в теплую воду с бокалом освежающего напитка в руке. Настя подталкивает меня локтем и указывает на раздевалке. Мы направляемся туда, чтобы переодеться в купальнике. Войдя в раздевалку, я замечаю ряды шкафчиков и скамеек. На одной из них лежат аккуратно сложенные халаты и полотенца. Я беру комплект и прохожу в одну из кабинок. Стягиваю с себя платье и осторожно достаю новый купальник из пакета. Он изумрудно-зеленого цвета с тонкими бретельками. Трепетно провожу пальцами по мягкой ткани, восхищаясь ее качеством. Надеваю купальник и с удивлением отмечаю, что он идеально садится по фигуре. Артем действительно хорошо угадал с размером. Выхожу из кабинки и вижу, что Настя уже ждет меня, облаченная в ярко-красный купальник. Она хватает меня за руку, и мы бежим к бассейну, словно две маленькие девчонки. В джакузи замечаю ребят. Артем с Нигом зашли туда, пока мы одевались. Настя, не раздумывая, запрыгивает к ним, окунаясь в теплую воду с головой. Я снимаю халат и остаюсь в новом купальнике. Бросаю взгляд на Артема и вижу, как он отворачивается в другую сторону и закрывает глаза рукой. Неужели я ему настолько приелась, что он не хочет смотреть на меня? А еще сегодня днем я думала о том, как ему удается все предугадать, помогать мне во всем. Я действительно благодарна ему за это, но, возможно, пришло время идти своей дорогой. Отхожу от компании и направляюсь к бассейну, слегка покачивая бедрами при ходьбе. Когда еще выпадет такая возможность поплавать в роскошном бассейне с подогревом и гидромассажем? Тем более, мне кажется, что мы одни в этом огромном спа-комплексе, и больше никого здесь нет на данный момент. Все удовольствия только для нашей небольшой компании друзей. Улыбаюсь своим мыслям и ускоряю шаг, предвкушая приятное времяпрепровождение. После иду в сауну. Хочется попробовать все. Повесив свой халат перед стеклянной дверцей, я замечаю сзади человека. От неожиданности я подскальзываюсь. Меня вовремя поддерживает за талию стоящий сзади человек. Оборачиваюсь. Я вижу затуманенные глаза Артема. Он прижимает меня к себе, не думая отпускать. Его дыхание становится рваным и слишком горячим на моей коже, только что охладившейся в бассейне. Мои затвердевшие соски предательски выпирают из купальника. Его зрачки расширяются, словно он жаждет меня. Внутренней поверхностью бедер я чувствую нечто горячее, пульсирующее, упирающееся мне в ложбинку между ягодиц. Томное возбуждение разливается по моему телу, заставляя сердце биться чаще. Я прикусываю губу, едва сдерживая порывистый стон. Я теряю разум. Он нежно проводит рукой вдоль моей спины. С нас капает вода. Она словно усиливает передачу тока от тела к телу. Я даже не могу дернуться, лишь закрываю глаза.